Глава 10. Это время вне времени. Она в огромном белом помещении без крыши, и над головой инопланетное зеленое небо. Это что, игровая комната? Да, игровая комната. Их игровая комната. Нет, она лежит на полу эстрады. Она женщина некоего возраста. Нет, она маленькая девочка. Времени здесь нет. Это 1974 год, и времени в этом мире сколько хочешь. Ей нужно вдохнуть из колеса. Она не вдыхает. Нечто смотрит на нее. Нечто ужасное. Но для этого нечто она тоже ужасна. Потому что она больше, чем должна быть, и она здесь. Ее не должно быть здесь. Она должна быть в коробке, и однако она безвредна. Нечто это знает. Пусть это нечто, всего лишь ребенок, очень молодо, едва вышло из младенческого возраста, если на то пошло. Нечто говорит: ты выдумка. Нет, я настоящая. Пожалуйста, я настоящая, мы все настоящие. Кожеголовое существо смотрит на нее безглазым лицом, хмурится. Уголки рта опускаются, хотя никакого рта нет, и Джулия понимает, что ей очень повезло. Она застала у коробки только одно существо. Обычно их больше, но они ушли домой на обед, ушли домой на ленч, ушли спать, ушли в школу, уехали на каникулы, неважно куда, но ушли. Куда-то ушли. Будь они вместе, то загнали бы ее обратно. Это существо тоже может загнать ее обратно, но она любопытная. Она? Да, это существо женского пола, как и Джулия. Пожалуйста, отпустите нас. Пожалуйста, позвольте нам прожить наши маленькие жизни. Нет ответа. Нет ответа. Нет ответа. Потом: вы не настоящие. Вы что? Что она говорит? Вы игрушки из магазина игрушек? Нет, но что-то такое. В голове Джулии мелькает воспоминание о муравьиной ферме ее брата. Воспоминание из далекого детства. Оно приходит и уходит через долю секунды. Муравьиная ферма не совсем игрушки из магазина игрушек, но близко. Как говорится, из одной бочки. Как вы можете иметь в своей жизни, если вы не настоящие? Мы настоящие, кричит она, и этот вопль слышит Барби. Такие же настоящие, как и вы. Молчание. Существо с пребывающим в непрерывном движении кожаным лицом в огромном помещении без крыши, которое одновременно и эстрада на городской площади Честерсмила, не отвечает. Потом: докажи это. Дай мне руку. У меня нет руки, у меня нет тела. Тела не настоящие, тела — это сон. Тогда дай мне свой разум. Кожеголовый ребенок не дает и не даст. Поэтому Джулия забирает его.